Вот полная номенклатура наших бродяг. Симон, Петр и Андрей, сыновья Ионы. Филипп, маленький Иоанн и большой Иаков, сыновья Завидеевы. Нафаниил, сын Талмая, псевдоним Варфоломей. Симон Канонит, Левий, псевдоним Матфей. Фаддей и Яков, младший, сыновья Алфея. Фома Зелот или Близнец. И, наконец, Иуда Искариот. Набрав полный штат апостолов, как мы увидим позднее, выбор был не всегда удачен, Иисус совершенно упустил из виду, что прежде всего им надо было бы передать способность творить чудеса. Этот дар они получили только много позднее, уже от святого голубя. Иисус же вместо этого повел апостолов на свою излюбленную гору и угостил их там длиннейшей речью. «Ах!» — восклицал он, — «вы даже не представляете, сколь счастливы идиоты! Они, правда, не подозревают о своем счастье, но участь их поистине достойна зависти, ибо нищим духом будет принадлежать Царство Небесное, а те, кто обливается слезами, я готов пари держать, что вы их жалеете, однако и они тоже счастливы, ибо плачущие в конце концов утешатся. Кроме того, счастливы те, кто кроток душой, как овцы, ибо получат в наследство всю землю, блаженны алчущие и жаждущие справедливости, ибо в свое время насытится его по горло. Блаженны те, кто не помнит зла, ибо когда они сами попадутся на какой-нибудь шалости, их тоже помянут. Еще блаженнее те, кто узрит Бога, ибо занимательное зрелище невозможно и вообразить, по сравнению с ним даже оперетта — ничто. Но чтобы увидеть Бога, нужно иметь чистое сердце, и так блаженны чистые сердцем. Блаженны также противники всяких драк, ибо, во-первых, можно и без драки попасть в большие забияки, а во-вторых, сторонники мирных способов разрешения конфликтов удостоятся титула сынов Божьих, а это вам не хвост собачий. Наконец, блаженны те, кого несправедливо таскают по судам, ибо в положенный срок они вместе с идиотами получат в виде компенсации Царство Небесное. Апостолы выслушали эту чепуху с удовольствием. Иных слушателей не было. Иисус позаботился, чтобы первое издание его Нагорной проповеди стало достоянием избранных. Лишь позднее он выпустил ее массовым тиражом для широкой публики. Но это было далеко не все. Доверительно обратившись к апостолам, Иисус продолжал: «Мои слова предназначены для нищих духом вообще и для вас в частности. С точки зрения духовных богатств вы далеко не миллионеры. В этом вам здорово повезло. Но повезет еще больше, когда все прочие люди ополчатся против вас. Отовсюду вас будут гнать в три шеи, поносить и злословить дальше некуда, измываться над вами по-всякому, а уж когда идет до суда, тогда все Царствие Небесное покажется вам совчинку. Но вас это должно только радовать и веселить, ибо так будет установлено полное тождество между вами и пророками. Знаете, что претерпели пророки? Их современники приложили немало сил, чтобы устроить им веселую жизнь. Их пороли розгами, привязывали к лошадиным хвостам, бросали во рвы к хищным зверям и даже распиливали пополам. Так вот, это же ожидает вас. Как видите, вам уготована блестящая карьера, а пока, в предвкушении славных мук, радуйтесь и веселитесь, друзья мои. Счастливое будущее вам обеспечено». Добряки апостолы скорчили постные рожи. Как видно, такое будущее не очень-то им улыбалось. «Не огорчайтесь, друзья», — продолжал Иисус. «Так надо. Так написано в священных книгах, и мы ничего не можем изменить, ни вы, ни я. Необходимо, чтобы Писания исполнились. Ведь вы соль земли, а если соль потеряет силу, чем будешь ее солить?» Удивленные апостолы переглянулись, они ничего не понимали. «Истинно, истинно, сказываю вам, соль не должна терять свою силу, ибо тогда нечем будет ее посолить. А если соль перестанет быть соленой, на что она будет годна? Останется только выбросить ее вон на попрание людям. Я ничего не прибавил. Это слова самого Иисуса Христа. Кто сомневается, может прочесть их в 5 главе Евангелия от Матфея. «Вы — соль», — продолжал разливаться миропомазанный, «и в то же время вы — свет мира. Когда город стоит на вершине горы, это ведь не то же самое, как если бы он стоял в глубине долины, не правда ли? В глубине долины его не было бы видно, а на вершине горы где спрячешься? Или вот еще сравнение. Когда зажигают свечу, ее ведь не накрывают горшком, тогда бы незачем было вообще ее зажигать. Наоборот, свечу вставляют в подсвечник, и она освещает весь дом. Так вот, вы свет мира, посему вам следует не прятаться под горшками, а светить со своих подсвечников».